Глава 21. Резкий ветер со снегом ударил в лицо, и девушка остановилась. Кассандра понимала, что это значит, но не могла отступиться, ведь она не могла поступить иначе. Когда был шанс, как жить, когда знаешь, что была возможность помочь, а ты не использовала ее, заботясь только о своей жизни. Знахарка не могла поступить столь жестоко, не могла бросить больного умирать. Девушка вновь сделала шаг, чувствуя, как мороз пробирал до костей. Присела и откинула одежду, обследуя ногу, наблюдая черный гной, полностью захвативший здоровые участки. Новые нарывы безобразно вздувались, в любой момент готовые раскрыться. Невыносимый тошнотворный запах не давал дышать. Светловолосая красавица зажала рот ладонью, пытаясь не вдыхать. Тошнота подступала к горлу. Посмотрела на бледное, почти неживое лицо принцессы и покачала головой. Девушка притронулась к ее лбу и ужаснулась. Сиена горела. Кассандра открыла сумку, чтобы взять мазь. Но тут задела лепестки цветка, вспоминая о его волшебных свойствах. Закрыла глаза на секунду, а потом поспешно вытащила ковш и налила туда густой смеси из деревянного сосуда. Тяжело вздохнула, надеясь, что все получится. И поставила на огонь, постоянно добавляя снега, чтобы ничего не сгорело. Когда в ковше получилась жижа, знахарка взяла цветок и провела по его листочкам, при этом приговаривая: «Вылечи ее плоть и душу». Знахарка положила цветок в кувшин и начала наблюдать за тем, как он погружается в гущу. Внезапно все вспыхнуло, и черное окрасилось в белое. Не теряя времени, девушка схватила за ручку кувшина и плюхнула его в снег, ругая себя, что взялась голыми руками. Увидев красные следы на пальцах, которые обязательно превратятся в волдыри, она тяжело вздохнула. Но пока это не важно. Сейчас зелье остынет, и она попробует помочь принцессе. Чувствуя пронзительный взгляд, девушка посмотрела по сторонам. И, замечая огромного мужчину, Кревана, смущенно отвела взгляд. Хантер и Ревальд отошли, оставив ей охрану. Девушка стала привыкать к такой заботе. «В ней столько злобы и жестокости, что хватило бы на десятерых. Разве она достойна того, что ты могла подарить хорошему человеку?» Вдруг спросил он, делая шаг к ней, оглядываясь по сторонам. Кассандра только вздохнула, а потом посмотрела на огонь и прошептала: «Каждый должен жить. Даже звери не бросают раненых». «Бросают. И даже добивают, если видят, что он тащит их за собой в мертвую даль». Девушка верила каждому его слову, ведь она нигде не была и никуда не выходила, только в лес за травами со слепой знахаркой. Вероятно, так и есть, но если есть шанс, то она не могла им не воспользоваться. Она кивнула, а потом обняла себя за плечи и прошептала: «Я могу ей помочь». Брат Ревальда внимательно смотрел на пару Верховного Альфы, не пропуская ничего, а потом произнес: «Знай, мы всегда тебя защитим, но будь осторожна». Кассандра улыбнулась, отмечая в этом мужчине огромную силу и отвагу. Вновь посмотрев на свои пальцы, она с уважением прошептала: «Спасибо». Проверив отвар, девушка помешала ложкой и пошла к Сиене. Она присела на колени и медленно стала лить по всей поверхности, наблюдая, как белая жидкость захватывает весь участок, не проливаясь на снег. Обработав, остатки втерла в грудь и накрыла чистой тряпкой. Стала наблюдать, но пока не видела ничего волшебного. Случайно задев по руке, поняла, что не чувствует боли на пальцах. Посмотрела и не увидела красноты и пузырей. Значит, цветок действует. Только поможет ли его волшебство принцессе? Почувствовав прикосновение руки, она обернулась. Ревальд прижал хрупкую девушку к своей груди и спросил: «Что скажешь?» «Это последний шанс», — с надеждой призналась она, желая, чтобы все было хорошо. «И если не поможет?» Тогда Касси прижалась к мужчине, чувствуя его громадную силу и тепло. Стараясь не думать о том, что будет в этом случае, тихо пролепетала: «Тогда ей ничего не поможет. Дадим ей еще час, а потом отправимся вниз по горе. Пусть погода хорошая, но там наблюдаются снежные обвалы. У подножия горы будет тропа к другой горе. Слева — обрыв, а справа — крутые склоны. Очень опасный участок». «Снежные обвалы?» — переспросила Кассандра, совсем не понимая, о чем он говорит. «У них и снега не было. А тут метель, буран, обвалы. Да, огромные массы снега, падающие с крутых горных склонов. Мы пойдем по снежной дороге, поэтому опасно отходить в сторону». Кассандра слушала, и ей было страшно. Как она поняла, что это очень опасно, и нужно будет быстро идти вперед, не сбиваясь с намеченного курса. И она еще наивно думала, что можно другим ерохам бежать на снежные земли. Почти невозможно. Замечая, как девушка напугана, мужчина обнял и проговорил. «Пройдем горы, и будут территории виторгов. Там замечательно. Тебе понравится». Она улыбнулась, надеясь, что все будет хорошо. Но мрачные предчувствия не давало покоя. Кассандра отступила и вновь нагнулась к девушке, отмечая, что температура начала спадать. Улыбнулась и прошептала. «Давай же, Сиена, ты сильная. Цветок должен помочь». Через час они были готовы двигаться дальше. Кассандра с волнением смотрела на девушку, которую сажали на Миртара Хантера. Знахарка подошла к ней и увидела, как та открыла глаза, пытаясь вглядываться по сторонам. Улыбнувшись, Кассандра проговорила. «Слава богам! Пить!» Хрипло выдохнула Сиена. И когда девушка подала ей флягу с водой и помогла сделать несколько глотков, спросила. «Что со мной? Ты умирала. Но цветок... он помог!» Ответила Кассандра и поднесла руку ко лбу больной, как вдруг принцесса ее толкнула, прижалась к спине Хантера и закрыла глаза. Кассандра лишь пожала плечами и пошла к своей лошади, испытывая странные эмоции. Знахарка видела, что девушка не изменилась, что огорчала, но и радовалась, что принцесса пошла на поправку. Что же, видно, Сиену ничего не исправит. Усевшись, она последовала за Миртаром Ревальда, двигаясь медленно, четко направляя лошадь по следам. Дорога им предстояла тяжелая. Поздним вечером путники добрались до подножия горы. Ревальд остановил Миртара и сказал: «Сделаем остановку, чтобы животные отдохнули за ночь, и мы тоже. Через тропу опасно передвигаться ночью». В короткие сроки мужчины установили палатку и, накормив Миртаров и лошадей, оставили чуть в стороне. Кассандра подошла к Сиене, сидевшей на шкуре и смотрящей на огонь, и только открыла рот, как ее перебили. «Я чувствую себя нормально», — резко проговорила принцесса и отвернулась. Кассандре хотелось уйти, раз Сиена не желала общаться, но осталась на месте, желая узнать, как помог цветок. «Покажи мне ногу, чтобы я была спокойна, и потом не буду просить больше», — смело потребовала девушка, присаживаясь рядом. Сиена посмотрела по сторонам и, заметив Хантера, скривилась. Мужчина пошурудил дровишки и, задержав взгляд на принцессе, а потом на Кассандре, проговорил. «Дам несколько секунд. Я рядом». Сиена только хмыкнула, а потом удобно села и задрала юбку. Кассандра с облегчением выдохнула и осторожно убрала ткань. То, что увидела, поразило ее. Чудо, волшебство, совершенно здоровая нога, ни одного гнойного места, словно ничего не было. Она потянулась к груди и там увидела то же самое — розовая кожа. Кассандра улыбнулась, но, заметив недовольное лицо девушки, не понимая, почему она злится, спросила. «Что-то не так?» Принцесса ничего не сказала. Поправила юбку, делая вид, что знахарки нет рядом. Отвернулась в сторону, но потом резко развернулась и спросила. «Почему ты это сделала? Ведь я заставляла тебя убить себя!» Кассандра смотрела в глаза девушки и впервые видела новые для Сиены эмоции. Возмущение, непонимание и, возможно, благодарность. Цветок сотворил чудеса. Или нет? «Потому что не могла смотреть, как ты умираешь», ответила она ей и начала подниматься, не желая навязываться. Девушки долгое мгновение смотрели друг на друга. А потом принцесса проговорила. «Спасибо». Кассандра растерялась и тут же почувствовала, как ее толкнули. Она медленно поднялась и тут увидела Ревальда, внимательно следящего за двумя женщинами, стараясь уловить настроение каждой. «Все нормально?» — сурово спросил он у своей пары. На что услышал хныканье в возмущении Сиены. «Просто замечательно! Ваша обожаемая знахарка совершила чудо, и я, злобная гниющая принцесса, получила по заслугам!» Грубо выдала Сиена и отвернулась, не желая никого видеть и слышать, мечтая просто немного отдохнуть и подумать.